Глава пятая. Ольга. Лето 6411-903. Опять всю осень и зиму провел Игорь в Северной Словении. Кроме сбора дани, поручил ему дядька Ольг вникать во все новгородско-словенские дела, чтобы доложить ему потом, что на его Игоря свежий взгляд там надобно сделать, кого из тиунов поменять или приструнить, чтоб еще надежнее стал самый северный кордон княжества. Теми ставить не только наша родина, но и корни крепкие всей Руси, напутствовал на прощание дядька. В Новгороде все начальники, тиун, воевода, казначей и прочие, уже привычно отчитались перед молодым князем по всем вопросам, как того требовало указание Ольга. Новгородский купец Сивер, добрый друг дядьки Ольга и первый помощник по сбору дани, был человеком легкого нрава, всегда находил о чем поговорить в дальней дороге. «Давай, княже, отправимся, как всегда». Сначала на заход, в Плесков, Изборск. У чуди и води дань соберем, свезем в Новую Ладогу. От Ладоги пойдем на восток, до Белозера, пока реки не стали. А зимой, как прочно схватятся льдом все реки и болота, станем брать дань с тех мест, куда до морозов никак не добраться. От Мери и Муромы. И тогда уже воротимся в Новгород. А как реки по весне вскроются, так со всей богатой данью водным путем в Киев и предстоит тебе воротиться. По пути в Полоцк зайти, там к сему часу дань уже готова должна быть, и в Смоленск, а потом Днепром уже можно прямо домой, — предложил Сивер, как бы советуясь, и Ингард согласился с ним. Они с Сивером и воинами дружины двигались в Изборск. Могучие дубравы, сменившие не менее величественные древние сосны, настраивали на природную мощь и силу земли матери. Воздух был полон криками всполошенных конниками птиц. Рыжехвостыми молниями то и дело проносились с ветви на ветвь любопытные мыси-выверицы. Обильная осенняя влага наполняла предвечерний воздух. По заведенному князем Олегом правилу, в пути без особой надобности спутники и охоронцы не называли Игоря князем, особенно при посторонних, но все его повеления выполняли быстро и точно. «Скоро будем у моего знакомца, там и переночуем. Квас у него знатный, мед-то особенный, наш северный, такого нигде нет более». — молвил Сивер, глядя на порядком уставших от долгого движения по сырому лесу всадников. Уже почти смеркалось, когда усталые путники, наконец, достигли малой Веси, стоящей на берегу реки. Река Великая тут спокойно перекатывала по голышам свои прозрачные воды, но уже где-то совсем недалеко с шумом низвергалась с каменных обрывов на тех самых выбутовских порогах, где днем и ночью шла непрекращающаяся битва воды с многочисленными валунами и скалами, которые неожиданно выныривали или, по-словенски, выдыбали на ее пути. «Переправляться будем завтра вон там», — указал рукой новгородский купец чуть выше по течению. «Место самое удобное, потому и весь тут стоит, и тоже Выбутовской зовется». Игорь с Сивером и еще несколькими княжескими ближниками по приглашению хозяина обширного подворья, по всему привычного к многочисленным гостям, расположились в просторном доме, рубленном из толстых сосновых бревен. Около трех десятков охороны быстро расположились в опустевших к осени подсобных дворовых постройках. После трудной дороги по гатям и болотам, через лесную чащобу и каменистые осыпи, в удовольствие смыли пот и паутину в просторной мовнице, именуемой здесь по-вепски «банькой», а потом, посвежевшие и умиротворенные, уселись за стол в горнице большого северного дома. «А верно ли нам Сивер рёк про твой медовый квас, какого, мол, мы нигде более не отведаем?» — обратился Игорь к крепкому коренастому хозяину подворья. «Есть квас, а как же? Сейчас!» — с готовностью отозвался хозяин и переглянулся с купцом. «Прекрасно!» — кликнул он. «А принеси-ка нам квасу! Он медовый да клюквенный!» «Да еще на наших лесных травах настоянный. Отведайте, гости дорогие!» Расписной глиняный кувшин внесла в горницу статная и крепкая телом, будто выточенным из молодой липы, девица, по всему хозяйская дочь. Шла она привычную для женщин севера неторопливой плавной походкой, держа себя, как и подобает девице в сих местах, гордо и с достоинством». Туго заплетенная русая коса была перевита красной лентой. Вышитая сорочка, по-женски подпоясанная под грудью, очерчивала девичьи перси. Длинная темная юбка скрывала стройные ноги, а будто была красавица в кожаные черевички с ремешками. Непокрытая голова с тонким серебряным очельем говорила о незамужнем положении девицы. Качелью были подвешены серебряные змеевики, какие носили жены северной Словении. Гости невольно залюбовались статью и движениями красавицы. Игорь, знавший уже немало женщин, но пока ни с кем не повязанный семейными узами, так и прикипел к стану девицы, привычно представив его обнаженным. Прекраса все так же плавно поставила наполненный сосуд на стол и несколько смутилась, ощущая на себе восхищенные взоры мужей, особенно того незнакомца, который по всему был среди них за главного. Однако, возвращаясь к двери и проходя мимо Игоря, она вдруг так полоснула его своим каким-то особым взглядом глубоких серо-голубых очей, что он замер, на какие-то мгновения потеряв способность слышать и говорить. После утренней трапезы гости засобирались в путь. Прекраса с младшим братом, как всегда в таких случаях, помогали отцу готовить переправу. Вычерпывали воду со дна лодей и проверяли весла. При этом она, даже не глядя в сторону коренастого гостя, что как бы случайно находился неподалеку, особым девичьим чутьем ощущала его обжигающие взоры. И даже не удивилась, когда именно в ее небольшой лодчонке оказался тот самый главный из гостей по имени Ингард. Он сам пожелал сесть на весла, всю дорогу поглядывал на Прекрасу и улыбался. А когда возвращал весла на той стороне, то на миг задержал в своих руках девичью длань и тихо спросил, скосив очи на поднимающихся по каменистому берегу сотоварищей: «Скажи, красавица, а где это ты так наловчилась взглядом мужей бить, что острой стрелой уток на взлете?» «Тот взгляд сам рождается, как ответ на настоящую силу мужа храброго. А коль нет силы, так нет и взгляда», — едва слышно прошептала девица, зардевшись от смущения, и тут же повернулась к своей лодчонке, отталкивая ее от берега. А Игорь, приятно изумленный теперь уже разумом сей простой девицы, с внутренним мужским волнением глядел на ее ладный стан и русую тугую косу. Увлеченные сим разговором, ни Прекраса, ни Игорь даже внимания не обратили, как довольно переглянулись меж собою отец девицы и купец Сивер из Новгорода. Из Плескова по реке Великой они отправились в Чудское озеро, из него в море, а оттуда вдоль Десного берега в озеро Нева и по Волхову до Новой Ладоги. «Вот северные врата, град полуночный, за который сражались и который отстроили ваши с Олегом младшим отцы, князь Рарок с воеводой Ольгом». Стоя на берегу Волхова, проговорил задумчиво Сивер, и очи его блеснули. Отсюда начали они свой поход за державу великую, выполняя данную деду Гостомыслу клятву. И снова один из нас князь, а второй воевода, — заметил Ингард. Оставив собранную дань и распорядившись, чтобы ее перевозили в Новгород, княжеские обозы и лодьи отправились далее на восход. Так и не встретился более Игорь с метательницей острых взглядов, с той ладной и величавой северной красавицей, имя которой под стать ее крепкому и притягательному телу — Прекраса. Да и зимние дороги более не завели Игоря в небольшую весь Выбутова на берегу реки Великой перед ее порогами. Но все это время в каждой девице старался он помимо воли своей разглядеть, насколько похожа она на ту самую Прекрасу, от воспоминания о которой начинала борзо течь кровь руда по жилам, и сердце стучало, будто просилось на волю из своего тесного заточения. По весенней высокой воде многочисленные лодьи с доброй северной данью пришли в Киев. Еще раньше, зимой, часть доставили посуху на санях. Князь Ольг был доволен. — А ну-ка покажи, Сингар. Возмужал, окреп в дланях наших полуночных ветров и пурги знатной, — одобрительно хлопал по крепким плечам племянника Ольг. Игорь отчитался обо всех своих делах на новгородских землях, о том, как и с кем встречался, что видел, что ему пришлось по душе, а что нет. «Все ли ты мне поведал?» — вдруг хитровато прищурившись спросил князь. «Все? Все поведал?» Игорь чуток смутился, зная способности своего дядьки и своей матери видеть то, что от других сокрыто. «Ну...» «Коль все, так и разговоров нет», — согласился Ольг. «Знать будем теперь исправлять те огрехи, что твои молодые очи заметили, чтоб еще крепче наша Русь стояла». Ольг задумался о чем-то и вдруг ни с сего ни с того молвил. «А в сени пора свадеб». Игорь удивленно глянул на дядьку, но тот и ухом не повел. «Ладно, добре поработал, племяш. Отдыхай после дальнего путешествия. Матери подарок-то привез с родины?» «Само собой», — кивнул Игорь. «Тогда иди, порадуй ее, а то совсем без тебя заскучала». «Слышал, Олег, Игорь с полюдья вернулся. Теперь и нам можно на полуночь отправиться. Давно ведь ты не видел родные места». «Да и я сколько лет на Новгородчине не был. Поедем вместе, ближе ко всеням, а, сыне?» Олег несколько удивленно глянул на отца. «Отчего это он вдруг такой веселый и с какой-то хитринкой в зеленых очах?» «С чего это ты, отец, вдруг решил на родину съездить?» — подозрительно спросил младший. «От того, что Овсении пора свадеб», — снова хитро усмехнулся князь. «При чем тут Овсении и какие свадьбы?» — еще более изумился сын. «А при том, что Сивер, который во всем помогал Игорю на Новгородчине, начальник моей тайной стражи, для всех купец, конечно, так ему свою службу проще творить». «Выходит, Игорь под надежной опекой пребывал все это время», — усмехнулся сын. «Не только для опеки я Сивера приставил. Игорю уже 30 скоро, а он все с девками тешится. Будь он сын купеческий, его дело, а он князь Руси, и силы и мысли свои должен только на нее тратить. Я вечно жить не буду». «И уверенным быть хочу, что вы тут не девок в голове держите, а Руси матушке служите», — строго молвил Ольг. Очи его при этом горели вдохновенным светом. «Вот и решил я Игоря женить, чтоб была у него одна, да к тому же умная, могущая в трудную минуту дельным словом помочь жена». и мой начальник тайной службы Сивер искал такую подходящую девицу, а как нашел, так дал мне знак. И я Игоря отправил в полюдье, а заодно на смотрины. Заглянул я сегодня в очи племяннику, зацепила его прекраса, и душу, и разум зацепила. «Погоди, отец, так ведь нельзя, он сам должен выбрать, иначе не бывать согласной жизни». «Ну, про то, что Сивер ему невесту сыскал, Игорь не ведал, а сам ее приметил и чувством возгорелся. Тут я только его желанию помогаю. Может, и тебе невесту найти? Отчего не женишься? Четвертый десяток уже. Что ж, весь век бобылем ходить?» «Не знаю, отец», — пожал плечами младший. «Ты ведь тоже один. Может, князю вообще без жены жить надобно, как волхву?» «Про сие я тебе вот что скажу», — молвил Ольг. «Каждый муж должен найти именно свою жену. Тогда сил у него будет на четверых, а то и более. А коли жизнь свяжет с чужой, то от его мощи едва ли половина останется. Потому либо со своей, либо вообще один князь ли воевода или иной начальник должен быть, ибо бремя на них тяжелое, в половину человеческой силы не вытянуть». Отец и сын замолчали, каждый внутренне продолжая беседу на свой лад. «А скажи, отец, моя мать, она тоже тебе силы до поры давала или сразу отбирать стала, коль ты с ней не сошелся?» — тихо спросил Олег. Отец ответил не сразу, видно, перебирая давние воспоминания, как вещи из забытого ларца. «Когда я ради нее, желая воинских подвигов и славы, стал викингом, то мыслями и стремлением возвратиться именно к ней я только и выжил в бесчисленных испытаниях. Потом она вышла замуж за Вадима, и осталась у меня только одна жена, Русь. Ей и служу, и оттого счастлив». А еще от того, что нашел, наконец, свою половину, с которой буду до конца своей жизни. Ольг потеплел очами и душой. «А отец Игоря, Рарок и тетка Ефанда, они тоже были нашедшими друг друга половинами?» «Да, и никто того единения разорвать не может, даже сами боги смерти, Мор, Мара и Яма. Игорю ничего про женитьбу пока не рассказывать, как я разумею», — спросил Олег. «Ни единым словом, а про Сивера тем более», — подмигнул отец. Едва прошли купальские святки, и Хорс повернул свой огненный воз в сторону вечной ночи, отчего дни пошли на убыль, как князь Руси Ольг вместе с сыном стали готовиться к дальней дороге в родные полуночные края, якобы для проверки состояния крепостей до дружины новгородской, конницы и пеших ратников, до сторожевых полков, до исправления тех недочетов, на какие указал Игорь. Только на самом деле не от того, что тоска по родным местам заела или засомневался в силе дружины новгородской и надежности укреплений града в Северной Словении, пошел в Новгородчину грозный князь. И даже не для того, чтобы в очередной раз нагнать страху на Нурманда саксов, готовых при малейшей слабине пограбить славянскую землю. На этот раз он ехал совсем по другой причине, ехал с добрыми дарами, с веселым своим изведывателем Скоморохом, а в Новграде к ним еще и начальник тайной стражи Сивер присоединился. «Княже, а мы на сватанье едем или в поход изведывательский?» Задорно улыбнулся Скоморох, кивнув на Сивера и его двух молчаливых сотоварищей. «Тут, брат Скоморох, одно другого не легче. Коли в боевом походе обмешулишься, можно сражение проиграть, а при ошибке в сватанье всю жизнь можно перекособочить, так что еще поглядеть надо, где риск больший», — в тон ему отозвался князь, но очи его оставались серьезными. Оттого, может быть, что его задумку со сватанием Игоря сестра Ефанда встретила сдержанно. За родение о сыне не благодарила, но и супротив ничего не молвила. С приездом гостей в Выбутово вмиг исчез покой, и вся размеренная работа в эти дни полетела кувырком. Скоморох знал свое дело, а Сивер ему умело подыгрывал, потому как по сути своей мог запросто входить в любой нужный образ. Только воевода Олег был молчалив и изредка поглядывал на прикрасу, тут же опуская очи. Шутки да прибаутки Скомороха и Сивера проходили мимо его сознания. Он лишь безотчетно улыбался, глядя на ту, которую они приехали сватать. «А что ж, хозяева дорогие, баньку вы знатно истопили, да подчивали на славу нас, купцов из далекого Киева!» Нараспев начал Сивер, выгнув грудь колесом и обращаясь к отцу прекрасы. «Да не ради доброй баньки и сытного угощения мы 100 подков износили на копытах коней наших горячих, да 100 весел о камни речные изломали на лодьях своих купеческих. Не затем мы к вам, хозяева добрые, пожаловали!» Он широко поклонился хозяину, и все остальные купцы тоже. «А зачем же пожаловали вы, гости высокие, в домы наши скромные?» — спросил отец девы, невольно копируя манеру речи гостя. «Мы купцы, нам товар добрый нужен, который у вас есть», — важно молвил приосанившийся Сивер. «Продайте нам товар сей, давайте по цене сговоримся да по рукам ударим». «Какой такой товар? Знать не знаем, ведать не ведаем!» Пряча усмешку, старался сохранить серьезный вид хозяин подворья. «Откуда такую весть-то взяли гости почтенные?» «А весть эту!» — вкатился в разговор быстрый низкорослый сотоварищ купца. «Нам сорока на хвосте принесла, да лисица на ушко рассказала, да белорыбица проухала, да волк серый ту весть в зубах принес, да дед лесовик с домовым и кикиморами сие подтвердили, а русалки да берегини про ту весть в песнях своих пропели». «Покажите нам товар и цену скажите». «Есть у нас товар завалящий, да вряд ли вам сгодится», — затараторила бойкая жена из местных огнищан. Раздался смех и улюлюканье, и, сильно хромая, из-за спин подружек вышла такая же шустрая, как и скоморох, жена, изображавшая древнюю старуху, горбатую да хромую, с крепко нарумяненными ланитами, в рваном платье да с грязной смоляной вервью вместо очелья. Но скоморох тут же перевязал платом себе око, скособочился, скрючился неимоверно, так что хохот покатился по всему двору, потому что теперь низкорослый едва доходил макушкой до персии своей дородной невесты. Еще сильнее припадая на одну ногу и хрипло гнусавя, он подлетел к старухе, подхватил ее и захромал с ней по кругу под общий хохот, выкрикивая петушиным голосом: «Эх, вот моя суженая ряженая, товар самый по мне! Только ведь мы не за этим приехали из дальней дали, которые вы отродясь не видали, где на наковальне спят, а молотом накрываются, одежку из тумана шьют, а по босенками насыщаются». Подождав, пока стихнет немного хохот, снова зычно да складно заговорил Сивер: «А покажите-ка нам товар подороже да помоложе, лет так наста, чтоб купцу нашему киевскому была по нраву, покажите нам для него прекрасу забаву». «Нет, прежде чем нашу забаву показать, купец должен про себя рассказать, ладный ли молодец, добрый ли хозяин, не кривой ли, не косой, не ходит ли зимою босой». «Наш купец молодец, добрый воин-стрелец, ничего не скрывает, белки в глаз попадает, зипунами дорогу стелит, на золоченом вазу едет». Пошла веселая скоморошья торговля, обязательная по обычаю сватовства, с шутками да подковырками, на которые скоморох был большой мастер и мог подхватить и переиначить на смешной лад любое оброненное даже ненароком слово. Давно так с удовольствием не лицедействовали изведыватели князя Ольга. Давно сам князь не смеялся так весело и от души. «Не будете обижены ни вы, хозяева, ни черь ваша», — молвил в заключение торга Ольг. «Несите дары, купцы, покупаем товар». И при дочи родителей были выставлены сорочки с мехами, даларь с золотом и украшениями, коих скромные огнищане никогда не видывали. Потом, когда не только на людях для обряда и веселья, но и в горнице большого северного дома, в семейной обстановке все было окончательно обговорено, князь захотел услышать, что скажет сама прекраса. «Что сказать, даже не ведаю». Не поднимая очей, с учтивым поклоном обратилась к Ольгу девица, зардевшаяся от неожиданного поворота в ее жизни и от того, что сам князь Руси, Новгородской и Киевской, вдруг оказался нежданно-негаданно в их доме, да еще и со своими лихими сватами сговаривает ее за своего племянника Ингарда. «Как я, простолюдинка, могу стать женой князя Руси?» «А то не твоя печаль, красавица», — молвил беловласый князь. «Я введу тебя в киевский терем, как жену моего рода, и потому нарекаю тебя Ольгой. Так что нет более прекрасы из выбутовской веси, а отныне будет княгиня Ольга». Он обернулся к вострым на язык своим помощникам. «А сваты мои приучены секреты и поважнее хранить, так что за это не беспокойся». Но не зря в чутком сердце князя, вместе с радостью от того, что решил, наконец, вопрос с женитьбой Игоря, всю сию поездку шевелились тревожные предчувствия. Сын пригласил его в гости в Изборск. Может быть, втайне надеясь, что отец с матерью в зрелые годы позабудут распри молодости и простят друг друга. Отказать сыну не мог князь, но и от встречи с бывшей возлюбленной радости не испытывал. Оставив невесту Игоря собираться в дальнюю дорогу, да прощаться с подругами на девичнике, отправились отец с сыном в Изборск. Охоронцы купца Бажана в растерянности вертели головами, не ведая, как поступить, когда к их крепкому подворью с теремом, амбарами да складскими магазинами подоспели вооруженные конные воины, враз перекрыв все входы и выходы. Затем, в сопровождении четырех молчаливых воинов, к воротам неспешно подъехали два добротно одетых мужа. Один зрелых лет, могучий, с выбивающимися из-под соболья и шапки белыми волосами, а второй молодой да ладный. «Эй, дядька Гнездо, чего очи-то в разбежку, будто у зайца загнанного? Ворота открывай! Или не узнал меня?» — крикнул всадник помоложе. «Никак!» — старый охоронец купца от растерянности часто заморгал серыми очами. «Неужто Олег, сын хозяйский? Гляди, ребята, точно он! А кто это с тобой?» «Никак, сам князь пожаловал. Вот радость-то двойная! А ну-ка, мигом к хозяйке доложить, что гости пожаловали, и ворота, ворота открывайте! Радость-то какая! Олег вернулся, да не один, но со светлейшим князем! Дай бог ему многие лета!» За частоколом забегали, зашумели, поднялась неимоверная суета, тяжелые ворота натужно заскрипели и медленно отворились. Небольшой отряд неспешно въехал на просторный купеческий двор, где обычно легко разворачивались телеги с товаром, устремляясь по наклонному деревянному настилу в добротные помещения под тесовой крышей. Всадники спешились, прислужники тут же, приняв уздечки, повели коней к коновизи. В это время на высоком крытом крыльце с резными столбами показалась сама хозяйка со старшим сыном. Одного взгляда князю было достаточно, чтобы понять, сколь сильно похож сей высокий крепкий муж с гордой осанкой на своего отца Вадима Храброго. Мать с сыном обнялись. Она даже всплакнула, искоса бросая на Ольгу быстрые цепкие взгляды. Было видно, что она предупреждена сыном и готовилась к встрече. Старший брат тоже по обычаю обнял младшего, но лик его остался невыразительным. «По всему недолго мы тут задержимся», — мелькнуло у чуткого князя. Он хотел тут же, оставив сына с матерью, отправиться на встречу с Тиуном и Сборским, но сын просительно шепнул на ухо: «Погоди чуток, давай хоть за столом посидим вместе, иначе мать обидится страшно». «А где же дед? Чего не встречает?» — стараясь быть веселым, спросил Олег. «Так схоронили деда. Уже 3 лета, как отпели. Царствие ему небесное», — перекрестился Андрей. «А бабушка через лето за ним последовала. Сами мы теперь с матерью всю торговлю ведем», — с внутренней гордостью в голосе сообщил Андрей. «Ну, проходите в дом», — пригласил он. Велина уже командовала прислугой, делая вид, что не замечает Ольга. В темном длинном одеянии и повойнике она походила на монашку, только расшитый золотыми нитками ворот и отделанные куньим мехом рукава и низ платья говорили о высоком статусе хозяйки. На ногах у нее были мягкие сапожки. Беспокойно ворочалось сердце князя. Мелькали перед взором образы далекого прошлого, и листы из книги прошлых воспоминаний тяжело переворачивались в душе, как выдубленная воловья кожа. Конечно, уж не та желанная Велина перед ним, да и он, по правде, совсем не тот очарованный юнец, готовый ради этой шальной девицы рискнуть, не замысливаясь своим животом. За столом они сидели напротив друг друга, стараясь сделать вид, что просто насыщаются доброй пищей. Но сын, искоса наблюдая за обоими, заметил, что у отца и матери кусок, как говорится, не лез в горло. Особенно была напряжена мать, делая много ненужных движений и слишком часто окрикивая прислужников. Насытившись, гости стали благодарить и выходить из-за стола. Олег что-то шепнул матери и незаметно чуть толкнул старшего брата, очами показав ему на дверь. Тот нехотя встал, еще раз зыркнул на князя, потом на мать и вышел из горницы. Ольг тоже начал было вставать, но сын чуть качнул головой и поглядел просительно, умоляя этого не делать. «Мама, посиди пока. Я ж совсем забыл подарок тебе. В потарочной сумме остался. Я сейчас сбегаю». Олег быстро скрылся за дверью. Ольг и Велина остались одни. «А тебя годы почти не берут», — с некоторой ревностью молвила Велина, оглядывая крепкий стан бывшего воеводы. «Отчего все так несправедливо сложилось? Ведь могло быть по-другому». «Да нет, Велина, как раз по праве все, по праве свершилось». Ольг тяжело вздохнул, как будто ему не хватало воздуха. Чуть подкопченный дымом очага, он не вмещался в широкую грудь князя. Ты власти и богатства хотела, а я за другим в князья пошел. Но ты того не уразумеешь. Ну да, я же баба глупая, только о себе и забочусь, а ты, да твоя полоумная сестра, все о других печетесь. Как же ведаю, колдуны черные, вот и сына моего от живой матери увели. Велина все более стала наливаться злобой. Ольг ничего не рек в ответ, глядя куда-то в угол, где едва поблескивала неровным светом лампада. Потом снова поглядел на Велину. «Сына ты сама ко мне прислала. Чего по пустой злобе своей речь?» Она запнулась на полуслове, вперила в него свой горящий взгляд, порываясь что-то сказать, но ком у самого горла не давал ей этого сделать. Затем, овладев собой, Велина вдруг молвила почти спокойно и даже как-то с удовлетворением. «А ведь у тебя есть женщина, только любите вы друг друга тайно. Я ведь тоже немного колдунья. Видно, от тебя набралась, или от сестрицы твоей, когда она надо мной ворожила». Самообладание кончилось так же внезапно, как и пришло. Слезы отчаяния и жуткой тоски потекли из глаз Велины. Она зарыдала вдруг и завыла, как воют жены над умершим близким человеком. Ольге едва слышно молвил: «Прощай». И с шумом отодвинув лаву, встал из-за стола. «Ах так! Смотри же, проклятый зеленоглазый колдун, как я умру здесь, прямо на твоих бесстыдных очах!» — закричала Велина и схватила со стола здоровенный нож, которым резали мясо. «Я проткну сейчас свое сердце, которое тебя так любило!» Она взмахнула ножом, но появившийся из двери Олег быстрым заученным движением перехватил ее запястье. Второй рукой он слегка ударил по ее сжатому кулаку с ножом, и тот со стуком покатился по столу. «Мама, не надо лицедейства. Убивать себя — смертный грех для крещеной жены. А о твоей христианской добродетели мне пастор Энгельштайн много добрых и возвышенных слов сказывал». «Пастор Энгельштайн? Он жив? Где же он сейчас?» — заинтересованно спросила Велина, враз забыв, что только что хотела показательно убить себя. «Его больше нет. Я прошу тебя, не надо крутить ни мной, ни отцом. Каждый волен поступать, как он решает. Мы не твои работники. Это вот...» — он положил перед матерью искусный серебряный ларец. — «Это от нас с отцом, на память. Прощай, мама». Он обнял ее и вышел вслед за отцом. Переступая порог, Олег остро почувствовал, что это была его последняя встреча с матерью. По приезду в Киев в тереме поднялась такая же шумная и веселая суета, как и на сватанье в Выбутове. «А в сени пора свадеб!» — громогласно во весь свой могучий воинский голос пророкотал князь Ольг, стоя посреди теремного двора. Слодей, на которых они причалили к Киевской пристани, все еще везли разные подарки с северной земли. Ведь у многих военачальников и бояр там остались родичи и добрые друзья, не приминувшие с оказией передать своим кое-какие памятные гостинцы. Все невольно остановились, суета на миг замерла, многие взоры обратились на князя. «А ну-ка, позовите сюда князя молодого Ингарда и мать его, княгиню Ефанду!» — тем же зычным голосом повелел Ольг. Быстрые молодые гридни тут же поспешили выполнить повеление. Когда растерянные Ефанда и Игорь появились на крыльце, скоморох подал незаметный знак, и к крыльцу подкатил малый крытый возок, приехавший среди прочих с пристани. Все замерли, гадая, что же за подарок такой особенный привез Ольг для молодого князя и его матери, что заставил их выйти для встречи. Скоморох махнул своим друзьям-изведывателям, и те мигом раскатали перед воском пестрый шерванский ковер. «Не зря мы ездили в дальние края полночные, и зрели там чудеса многие, и добыли для князя нашего диво дивное, чудо чудное!» — торжественно проговорил скоморох, подходя к воску. В сей миг не только голос его звучал возвышенно, но и сам он, кажется, стал больше ростом и шире в плечах. С другой стороны к воску подошел князь, и когда скоморох торжественно распахнул дверцу, Ольг подал руку сидевшей в воске красавице, облаченной в голубые парчевые одежды, украшенные кружевами, с жемчугами на шее, да в венце с серо-синими под цвет очей каменьями. Взволнованная девица, опираясь на могучую руку князя, сошла с воска на ковер. Ингард опешил. Очи его удивленно округлились, а потом счастливо засветились. Он узнал ту самую прекрасу, о которой не переставал думать с первой их случайной встречи. «Княгиня Ольга из рода моего!» «Суженая нашего князя Ингарда!» — громко проговорил князь, и все вокруг разразились громкими и радостными криками. Все снова завертелось, закипело и забурлило. Только мать Ефанда стояла молча, глядя то ли на невесту сына, то ли сквозь нее, куда-то далее, сквозь туманную пелену времени. «Братец! Ты ведь ей не только имя, но часть силы рода нашего передал», — молвила, наконец, сестра. «Справится ли девица с сей ношей, одним богам ведомо».